«Хозяин», — произнес внезапно очутившийся рядом Рибелу, почти заставив меня подпрыгнуть от неожиданности. «Мне скучно. Еще раз так сделаешь, получишь по мохнатой жопе», — строго сказал я. «Когда мы пойдем гулять», — не обращая внимания на мои угрозы, — законючил бывший паучок. «Ты себя в зеркало видел? Да стоит мне тебя выпустить, как сразу кто-нибудь пустит в тебя парочку заклинаний, да помощнее. Но тут абсолютно нечего делать. Да, это была проблема. Оказаться запертым в клетке, хоть и достаточно большой, без возможности общаться, было тем еще испытанием. Но как помочь своему мелкому другу я не знал. Я что-нибудь придумаю. А пока охраняй мою обитель. Да от кого охранять-то, я тут абсолютно один». Однако остаток фразы я уже не услышал, вернувшись обратно на землю. А ведь он прав, надо будет выпускать его на волю, хотя бы ненадолго. Но сейчас есть дела поважнее, ведь мы приземлялись. Посадочной полосой это можно было назвать лишь с большой натяжкой, и тем не менее пилоты смогли удачно опустить нашу птичку, позволив нам ступить на снежную арктическую землю. Похватав свои небольшие пожитки, мы дружно покинули воздушное судно. Нас уже ожидали вездеходы, что должны были доставить наши тушки до следующего средства передвижения – вертолетов. Шквальный ветер беспрестанно пытался сбить нас с ног, в то же время с радостью насылая острые мелкие льдинки, так и норовящие выколоть тебе глаз. Казалось, будто сама природа пыталась выгнать со своей территории назойливых людишек. Мне тут уже нравилось. Активировав два стихийных щита, воздушный и огненный, я без проблем добрался до нашего нового средства передвижения. Остальные маги справлялись кто во что гораст, но в итоге все уселись по своим местам, и мы тронулись. Через некоторое время вездеходы довезли нас до грузового военного вертолета, перебравшись на который мы продолжили свое путешествие. Но и оно не продлилось долго. Заходя на посадку, я внимательно вглядывался в иллюминатор, пытаясь найти так называемое приграничье. Однако перед глазами была лишь морозная пустошь, без единого строения до самого горизонта, и садились мы на абсолютно пустое пространство. Стоило вертолету коснуться земли, как все начали спешно выходить. Следуя их примеру, я оказался снаружи, и когда последний член операции покинул воздушное судно, оно резко набрало высоту и улетело. Мы же остались одни посреди бескрайней зимней пустоши. Однако кроме меня никто не придавал этому ни малейшего значения. Марк, как глава нашей группы, поднял правую руку, обращая на себя всеобщее внимание. Убедившись, что все взгляды направлены на его фигуру, старик развернулся и двинулся в одном известном ему направлении. Периодически присматриваясь к непонятному устройству в своей руке, учитель уверенно вел нас на протяжении нескольких часов, пока мы не оказались рядом с небольшим разломом под ногами. Подойдя к самому краю, я глянул вниз и не увидел дна. Это какой же толщины здесь слой льда? Тем временем остальные члены группы, по всей видимости в большинстве своем уже бывавшие здесь, или строили из себя смельчаков, начали подходить к разлому и прыгали в него. Невероятно увлекательное занятие, таких развлечений у меня еще не было. Кинув вопросительный взгляд в сторону Мидлера, я поймал на себе его мерзкую усмешку, будто говорившую: «Сыш, малец, противный старикан». Когда вся группа успешно совершила прыжок веры, я мысленно проклял грибанного Гриимдара и сиганул вниз. Так как я не снимал с себя щиты, то, несмотря на немалую скорость падения, мог спокойно осматриваться по сторонам. Однако это было лишено смысла. Вокруг был лишь лед. Много льда. Чертовски много льда. Но, наконец, внизу стала виднеться земля, и я приготовился. Но все это оказалось напрасно. Не долетая до земли, меня подхватило какое-то магическое плетение, плавно погасившее скорость падения, так что поверхности я коснулся весьма плавно. «Отходи в сторону», — крикнул мне один из членов группы. И верно. Двинувшись в их сторону, я в очередной раз осмотрелся. Мы оказались в какой-то пещере, и под ногами была уже твердая земля. Вдали виднелся одинокий проход, ведущий под уклоном вниз. Вслед за мной поверхности достиг учитель. В очередной раз приложившись к фляжке, он накинул нас быстрым взглядом, будто пересчитывая, и направился в сторону выхода. Внутри оказалось на удивление сухо. Идя вперед, нам не встретилось ни единого ответвления от маршрута, лишь многочисленные повороты, да и сами стены были слишком ровными, что говорило о большой вероятности рукотворности происхождения туннеля. Внезапно, зайдя за очередной угол, перед нами обнаружился просторный зал, и первые люди, встреченные нами в этом недружелюбном крае. Единственное, что немного смущало, это многочисленные стволы, направленные в нашу сторону. «Стоять! Руки вверх! Быстро!» Разнеслось с той стороны. Вся группа беспрекословно выполнила требования неизвестного, но явной тревоги никто не выказывал. Главе группы подойти. Марк, не опуская рук, двинулся в сторону заставы. Предъявив тому какой-то предмет, ранее говоривший мужчина отдал своим людям команду опустить оружие и крепко обнялся со стариком. Перекинувшись со своим, по всей видимости, старым знакомым парой слов, Мидлер подозвал нас. «Новички, знакомьтесь, полковник Ермолов Егор Викторович. Добро пожаловать в пограничье!» Громко поприветствовал нас военный. «Я являюсь главой российского представительства в этих морозных землях. По всем возникающим вопросам можете обращаться к кому угодно, кроме меня», — заржал мужчина. «А сейчас все подходим по одному, проходим досмотр и получаем подарочки. Все они строго подотчетные, по убытию сдать лично мне в руки. А что будет, если потеряем?» — спросил один из мужчин. «По всей видимости, такой же новичок, как и я. А как себя вел? Настоящий актер. Лишение дворянского титула, изгнание из страны, смерть. Выбирай любой вариант, но он покажется тебе слишком мягким по сравнению с реальностью, потому терять очень не советую», — убрав малейший намек на улыбку, произнес Ермолов. Громко сглотнув, спросивший мужчина упер взгляд в пол и замолк. «Мы же выстроились змейкой, где нас по очереди досматривали представители нескольких стран. Водя непонятными устройствами и не находя ничего запрещенного, они споро переходили к следующему. Закончив с данной процедурой, каждый получал набор из двух артефактов». «Внимание!» — вновь заговорил полковник. «Первый артефакт — лингвистический амулет. Надеваем его на шею и не снимаем. Таким образом сможете общаться с китайцами, янки, любителями сосисок и всякой иной нерусью, что в больших количествах ходит на территории пограничья. Понятно, в общем-то полезная вещица, но бесполезная лично для меня». Показав на личном примере, Егор Викторович отогнул полу кителя, открывая взор на висящий амулет. «Второй артефакт, переносной. Надевать на руку, кольцо само подстроится под нужный размер. Внутри него помещается до хрена всего, но основное его предназначение – перенос собранной вами энергии. Без этого красавца вам не справиться с поставленной задачей». На сей раз вопросов не возникло, хотя он сам собой напрашивался. Какая вместимость у этого приспособления? И как он вообще мог работать? Это же пространственная магия. Для ее работы необходим доступ к энергии, недоступной жителям этого мира. Но стоило немного поразмышлять над этим вопросом, как я пришел лишь к одному возможному варианту. Первые. Гребаные ушастые снабдили землян артефактами, чтоб они смогли доставлять так необходимую им дань на блюдечке. «Раз всем все понятно, добро пожаловать в приграничье!» Произнеся последние слова, полковник отдал команду, и один из военных дернул за незаметный рычаг. Стена перед нашим лицом с громким звуком стала опускаться вниз, открывая нашему взору необъятных размеров пещеру, внутри которой расположился целый город. Сейчас мы находились почти в самой высокой точке, потому вид открывался просто необыкновенный. Чем-то город напоминал ранее виденный мною в Алтайском ордене зверя, лишь в разы больших размеров. Не удивлюсь, если его строили на основе увиденного здесь. «Вон там», — заговорил Марк, указывая рукой вниз и вправо, — «территория, закрепленная за нашей империей. Рядом, снизу, китайская. Далее по кругу, британская, османская, германская и, наконец, США. Ближе к центру, общественные постройки, такие как бары, тренировочные полигоны, бордели, магазины и прочее. В самом центральном здании находится вход в нужное нам место». Произнеся небольшую вводную, Мидлер повернулся к нам лицом. «Сейчас мы все дружно пройдем до расположения, где вам выделят койки. После этого я запишу наши отряды в очередь на вход и доведу время до каждого причастного. Сейчас же следуем за мной». Закончив свой небольшой диалог, учитель в очередной раз приложился к фляге, что неожиданно показало свое дно. Сморщившись, мужчина вернул ее на место и оставшийся путь провел в скверном расположении духа. Идя вслед за стариком, я активировал око и принялся более детально изучать место, в котором мне посчастливилось очутиться. Повсюду сновало немало людей, но каждый был занят каким-то делом, начиная от переноса каких-либо вещей, заканчивая тренировкой, и каждый из них являлся невероятно сильным одаренным. Да уж, я даже представить не мог, сколь сильная армия нужна была, чтобы штурмом взять такое место. Объединенная мощь сильнейших империй планеты поражала. Потому мне становилось все интереснее, что же за энергию такую нам предстоит добывать. Наконец, мы добрались до территории Российской империи. Высокая семиметровая стена надежно закрывала ее от любопытных глаз. Остальные толстенные ворота одним взглядом внушали уважение. Рядом с ними нас и встретил очередной военный. «Добрый день, меня зовут Виталий Константинович, я являюсь комендантом данной территории». Окинув руками зону, выделенную Российской империей, он продолжил: «Прошу следовать за мной, я покажу ваши комнаты». Закончив, он прошел через калитку, что открывало путь внутрь. Члены отряда по очереди следовали за ним. Мое же внимание привлек к себе учитель. «На вот, кинешь в комнату». Сунув мне свой массивный рюкзак, Мидлер двинулся в сторону центра. «Скоро вернусь». «Мда уж, вот так возвращаешь статус великого князя, становишься целым десницей, а учитель до сих пор заставляет тебя носить за ним сумки». Тем не менее Марк часто бывал здесь, и я не переживал, что он найдет путь обратно. Более того, учитывая, как он переглядывался с комендантом, я сделал вывод, что они были знакомы не один год. Не пропадет, старый. А что касается своей роли грузчика, то меня это ни капли не задевало. В этих краях я был новеньким, так что такое отношение к моей скромной персоне казалось мне вполне естественным. Следуя за Виталием, я невольно крутил головой, осматривая поселение. В основном, оно представляло собой полноценный сектор, окруженный ледяной стеной, к которой, в свою очередь, были пристроены обычные деревянные дома, без изысков. И в этом не было ничего удивительного. Труднодоступность этих мест, вечная мерзлота и отдаленность от материков не располагала к прекрасной логистике. Так что доставка грузов сюда уже являлась сама по себе подвигом, а строительных материалов, тем более. Освещение, как и в Ордене Зверя на Алтае, везде было искусственным. Голубое сияние фонарей и магических светлячков окрашивало пространство в бледные оттенки синего. Холод стоял жуткий, но местные к нему привыкли. Многие, чьей стихией являлся огонь, расхаживали в легких телогрейках. Они использовали согревающие заклинания. Я пока кутался в свою шубу и старался особо не высвечивать. Проявить себя повод у меня обязательно будет. В этом я почему-то не сомневался. Спустя несколько минут мы оказались возле бревенчатого особняка. Здешняя архитектура отличалась малоэтажностью, так что трехъярусная изба смотрелась на фоне остальных дородным великаном. Стены дома были покрыты рунами огня, они должны были служить дополнительным утеплителем. Виталий открыл массивные двери и вошел внутрь. Я со своими спутниками отправился следом. Большой деревянный зал блестел янтарным лаком. На стенах висели чучела неизвестных мне животных. Тут скалились твари с плавниками, рогами, клювами, жвалами и прочими особенностями. Все зубастые, клыкастые, опасные на вид. По краям помещения были выложены каменные очаги. Камины громко похрустывали древесиной и дарили драгоценное тепло этому дому. В центре располагался большой массивный стол и несколько кресел, укутанных в шерстяные пледы. На полу лежали шкуры местной фауны. «В общем, ваша комната там». Похлопав меня по плечу и указав пальцем на дверь с номером 1, хмыкнул комендант: «Располагайтесь, ждите своего выхода. Остальные за мной». Пожав плечами, я направился в свои апартаменты. Их можно было назвать комфортными по сравнению с убежищами, в которых мы когда-то ютились с Марком. Современные туалеты душ несказанно радовали эстетическую сторону моей души. А вот 5 железных коек с тонкими матрасами, отнюдь. Но что-то подсказывало мне, что вскоре придется спать на ледяных глыбах, так что я послал своего внутреннего сноба куда подальше. Бросив вещи в шкаф, я плюхнулся на койку и уставился в потолок. За дверью слышались шаги участников экспедиции. Все спешно располагались по своим местам. Появившееся свободное время я решил потратить на медитацию, но полноценно поработать с энергетическими каналами я так и не успел. Дверь громко хлопнула, и на пороге возник Марк. Его угрюмым лицом можно было пугать детей. «Ну, что, когда выдвигаемся?» — поинтересовался я у него. «Через 6 гребаных часов», — фыркнул учитель. «Перед нами идут турки и англосаксы. Я пытался договориться с администрацией, чтобы мы пошли первыми, но в этом году среди совета по спуску одни иностранцы. Ясен пень, они своим подлянку устраивать не будут. Да и многие из них злятся за то, что мы недавно полякам по зубам надавали. Даже тут политика», — задумчиво протянул я. «Куда же без нее», — негодовал Мидлер. «Теперь, когда будем спускаться на глубины, Придется осматриваться по сторонам. А смысл им на нас вначале нападать? Они же могут просто дождаться, пока мы добудем ресурс. Некоторые нападают и в самом начале», — рявкнул озлобленный Марк. «Поверь мне, я не раз спускался в эту проклятую бездну и многих там потерял. Некоторые твари с человеческим лицом таким образом стараются избавиться от конкурентов на международной арене. Ведь если они перебьют всю экспедицию, то стране, неудачница крупно влетит, ее просто сотрут с карты. Что ж, ладно», — поднял я руки в примирительном жесте, — «от нас ничего уже не зависит. Пойдем через 6 часов и будем предельно осторожны». Марк достал из-за пазухи флягу и сделал пару больших глотков. И когда успел пополнить запасы, старый черт, он бросил на меня оценивающий взгляд и, тяжело вздохнув, сказал: «Хорошо, что ты со мной, Глеб. Учитывая твои боевые навыки, я думаю, мы совсем справимся. Но это нельзя будет назвать легкой прогулкой. Даже мир монстров тебе покажется цветущим садом в сравнении с тем, что нас ждет там, внизу. Спасибо за доверие, я тебя не подведу», — подбадривающе улыбнулся я ему. «Прошу тебя, только не сдохни». «Договорились?» — с предельно серьезным лицом попросил меня Марк. «Только этого и прошу. Сам не сдохни, старый дурак. У меня скоро свадьба, так что ты свидетелем будешь». «Ясно». «Хорошо», — кивнул учитель. «Скоро принесут жрать, так что настоятельно рекомендую прикоснуться к местной кухне. Горячего мы долго есть не будем». Я был не против, и мы вышли в главный зал. Спустя несколько минут нам действительно принесли мясную похлебку, теплый хлеб и несколько апельсинов. Быстро перекусив и особо ни с кем не разговаривая, я вернулся обратно в комнату и посмотрел в окно. Во мне вновь просыпался дух исследователя. Мне хотелось погулять по другим секторам и посмотреть на быт иностранцев. Но вошедший в комнату Марк вовремя вернул меня с небес на землю, указав на то, что все блоки строго закрыты для чужестранцев. Он посоветовал мне пойти в центральную часть пограничья. Она представляла собой гигантский круг, от которого начинались конусные секторы государств. Это была нейтральная территория с рынками, развлечениями и прочими радостями жизни. «На все про все у тебя есть 5,5 часов. От твоей пунктуальности зависит судьба империи, так что не опаздывай». Провожая меня к выходу, бурчал старикан: «Никуда не лезь, ни во что не встревай, держи нос по ветру и чуть что, сразу вали обратно». «Усек, ты прямо как мой дед», — хмыкнул я. «Сейчас в морду дам», — беззлобно сказал Марк. «И купи мне выпивки на обратном пути, что-нибудь крепкое, да побольше». «Ладно», — махнул я рукой на прощание, а затем вышел из дома и отправился к другому концу стены. Глава 19. Путь до центральной части пограничья не занял много времени. Она представляла собой в меру широкую улицу, что опоясывало центральное здание, являвшееся ничем иным, как входом в глубины. По бокам от нее высились небольшие строения, построенные из гов, из различных материалов. Неторопливо идя вдоль улицы, я примечал для себя интересующие строения, делая себе пометки зайти в них на втором круге. В итоге, ими стали небольшая алхимическая лавка, мясной магазин с вывеской в виде непонятного монстра и бар, вокруг которого крутилось множество людей. Это означало, что выпивка там была приемлемая. Старик должен будет обрадоваться. Также я подметил, что в данной части города намного больше бесцельно слоняющегося народа. По всей видимости, именно здесь они и проводят свои выходные, или как тут все устроено. Открытие двери в лавку алхимика сопровождалось звоном маленького колокольчика. Сам же я оказался в небольшом помещении, почти полностью заставленным различными ящиками и стеклянными витринами с образцами продукции. Прямо перед входом находилась стойка, за которой сидел небольшой китаец. «Рады приветствовать вас в нашем магазине», — бодро проговорил мужчина, мигом оказавшийся рядом со мной. «Вас интересует что-то конкретное? У нас есть товар на любой вкус. Вот посмотрите». В течение следующих 30 минут он водил меня от витрины к витрине, невероятно красочно описывая все имеющиеся у него запасы. Причем так вкусно, что я оставил в его магазине кругленькую сумму, заодно опробовал недавно врученное кольцо. Пользоваться им было проще простого, необходимо было лишь направить небольшой поток энергии к кольцу, и все, требуемые вещи оказывались внутри, такие бы да на поверхность. Дальнейший магазин был мясным, но там все было просто. Мясо — оно и в Африке мясо. Так что, взяв на всякий случай несколько разделанных туш непонятных монстров, что по словам продавца были невероятно вкусными, я направился к конечной точке моего маршрута. Подходя к бару, я еще раз окинул взглядом немаленькое строение. Трехэтажное здание было выполнено в непонятном мне стиле. Над дверью висела вывеска с надписью «Салун» на иностранном языке. Внутрь вели небольшие распашные двери ворота формы крыльев летучей мыши, располагавшиеся на уровне груди, из-за чего обстановка внутри помещения отлично просматривалась. И там было на что посмотреть. Что-то подобное я видел на фото в паутине. Бар был стилизован под американские питейные заведения старины, и посетителями в большинстве своем были представители этой империи. Но я, не обращая ни на кого внимания, спокойно подошел к барной стойке. Бармен, что самозабвенно протирал абсолютно чистый стакан, повернул голову в мою сторону. «Чего изволите? Чего покрепче, да получше?» Помня наставление учителей, произнес я: «Это можно». Открыв краник на одной из бочек, что во множестве располагались за его спиной, он налил в стакан на два пальца. «Прошу». Расплатившись, я принялся за дегустацию. А что, весьма неплохо. По запаху так точно не хуже пойла, что беспрестанно хлестал Марк. «Бочками продаете?» «Бочками», удивленно подняв брови, переспросил мужчина за стойкой. «КХМ, продаем, наверное. Сколько есть?» «Одну минутку, мне нужно кое-что уточнить», проговорил он, скрывшись за дверью в помещении для персонала. Ждать пришлось недолго, и уже через несколько минут он вернулся. «В наличии 5 бочек, и одна недавно открытая. Продать можем все». «Отлично, тогда несите». Оперативно получив свой заказ, я проделал необходимые манипуляции, и места в моем кольце стало еще меньше. Расплатившись со счастливым мужчиной, что, по всей видимости, получит сегодня неплохую премию, я решил допить стакан и двинуться обратно. Больше дел в центре у меня не было. Так, не спеша попивая крепкий напиток, я начал невольно прислушиваться к окружающим разговорам. Большинство мужчин говорили о всякой ерунде. Кто-то хвастался своими любовными успехами, кто-то боевыми победами, но одна, особо громкая компания, привлекла мое внимание. Да я же и говорю, слабаки они все. К ним поляки как к себе домой зашли, покуролесили с местными и вернулись назад. Наверняка, кучу баб успели перепортить. Так они же проиграли. У них там короля убили после этого, возразил мужчина. Значит, он просто слабаком был, махнул рукой его собеседник. А русская армия наглядно показала свою боеспособность. Если какая-то вшивая Польша так смогла надавать им, то мы пройдем сквозь нее, как нож сквозь масло. Тише ты, за такие слова можно нарваться на неприятности. Неприятности от кого? Да я любого тут раком поставлю, пусть только повод дадут. И несмотря на такие громкие заявления, никто на них не отреагировал. Интересные дела, я смотрю, смелости в разговорах тебе не занимать, а ответить за свои слова сможешь? Громко поинтересовался я у наглого англосакса. Ты еще кто такой, щенок, не знаешь своего места? Так я тебе его покажу, набычился мужчина, встав из-за стола. «Сэр, не стоит, сами знаете, на территории пограничья запрещены любые стычки». Начал успокаивать его, по всей видимости, давний знакомый. «Разумеется, алкоголь слегка затмил мой разум», — сказал он, — «но меня не проведешь». Ничего он не забыл, а прекрасно помнил об этом правиле. Осознавая свою защищенность, этот кусок падали нес свою околесицу в полной уверенности, что ему за это ничего не будет. Вот только он не на того нарвался. Стоящий мужчина выглядел еще совсем юнцом. Высокий, крепкого телосложения. Весь его наряд соответствовал старым одеяниям ковбоев. Даже шляпа присутствовала. Богатенький мальчик приехал поиграться. Как-то это не соотносилось со столь опасным местом. Затмило или нет, это не имеет значения. Вы оскорбили мою страну и ответите за это. Залпом допив остатки напитка, я поднялся на ноги. «Уважаемый», — обратился ко мне его спутник, — «перед вами маркиз Джейкоб Дэвис, старший сын герцога Чарли Дэвиса», — высокопарно представил своего болтливого дружка его приятель, долгорукий Глеб Ярославович, великий князь, тень императора Российской империи и тот, кто собственноручно убил польского короля. «Но вы смело назвали последнего слабаком, так что можем это опустить». После моего объявления оглушительная тишина опустилась на помещение бара. Лишь тихие шепотки то и дело разносились из его краев. Последний член великого рода боевых магов огня, что в столь юном возрасте лично вырезал всех убийц своей семьи. Это же тот самый малец, что смог занять пост десницы, пустующий многие годы. Мой знакомый из Польши рассказывал про зверство, что он творил во время войны. Это не человек, а чудовище в людском обличии. Особенно меня радовали последние слова. Значит, моя ментальная закладка в головы побежденных солдат в Смоленске взошла, и слухи понемногу расходились по миру. Джейкоб, что не мог не слышать те же шепотки, заметно напрягся, но старался не подавать виду. «И как же ты заставишь меня ответить? Здесь запрещены схватки», — наконец произнес он. «А кто говорил о схватке? Я лишь сказал, что ты ответишь за свои слова». «А как?» — сделав вид, что ненадолго задумался, я продолжил. «Армрестлинг. Схлестнемся в мужском поединке силы. Ха!» Заметно расслабился Дэвис, что был намного массивнее меня. «Смотри, не пожалей. Но в случае моей победы ты заберешь свои слова назад и...» — добавил я, но был перебит. «Тогда в случае моей победы ты выплатишь мне моральную компенсацию, и мы все будем сегодня пить за твой счет», — разведя руки в стороны, крикнул последние слова маркиз. Дружный одобрительный рев разнесся со всех сторон. Дождавшись его окончания, я продолжил. «И когда я прибуду в твою страну, ты примешь вызов на дуэль, полноценную». А вот после этого мужчина знатно побледнел. Он несколько секунд сверлил меня взглядом, а после, чтобы не потерять авторитета в глазах своих дружков, надломленным голосом сказал: «Ладно, давай уже приступим к делу». Приятели Дэвиса освободили нам стол и встали за спиной маркиза. Они злобно скалились, наблюдая за тем, как я сажусь напротив их лидера. Уперев локоть в столешницу, я выставил правую руку вперед. «Я левша», — подло усмехнулся мой оппонент. «Как скажешь», — бросил я и выставил другую руку. Наши пальцы сплелись в замок. Лицо Дэвиса побагровело. Один из его приятелей начал отсчет. 3, 2, 1, начали. Мышцы под рубашкой американца вздулись, забугрились, стали перекатываться тяжелыми валунами. Вены на лбу маркиза набухли и потемнели. Свора его друзей тут же начала скандировать: «Дэвис, Дэвис, Дэвис». Я решил подарить им надежду на победу и стал оттягивать руку вниз. Учитывая развитие моего тела, по физической мощи в округе мне не было равных, да и потуги американца казались мне жалкими, словно я боролся с 7-летним мальчишкой. В глазах маркиза блеснуло чувство скорого триумфа. Поддатые янки чуть ли не с пеной у рта продолжали поддерживать своего лидера. «Сегодня у нас будет бесплатная выпивка», — дожимая меня, самоуверенно хмыкнул Дэвис и повернулся к своим приятелям. «А вот такое неуважение к противнику должно быть наказано», — подумал я и резким локтевым движением припечатал руку американца к столешнице. Раздался громовой треск, стол развалился пополам, а Дэвис заорал благим русским матом, поддерживая другой рукой сломанную кисть. «А-а-а, чтоб тебя, ты, оказывается, знаешь русскую речь», — деланно удивился я, вставая со стула. «Ты за это ответишь, ответишь», — продолжал орать янки. «Непременно», — усмехнулся я и суровым взглядом припечатал дружков Дэвиса. «А вы чего стоите? Несите этого бедолагу в лазарет. Совет пограничья тебя накажет», — бросил один из американцев. «Ты покалечил одного из членов экспедиции США. Это просто спортивная травма», — тяжело вздохнув, парировал я. «Ее любой костоправ за пару минут исправит. Драки не было, конфликта тоже. Просто немного не рассчитал силушку богатырскую, да и мебель здесь какая-то хлипкая». «Но, он прав», — встрял другой янки, тот, что был постарше остальных. «Все по закону, ничего мы ему не сделаем. Во всяком случае, здесь, с нетерпением буду ждать дуэли». Нацепив на лицо свою самую паскудную ухмылку, обратился я к стонущему Дэвису. «И я так и не услышал, что ты забираешь свои слова обратно. Ты проиграл. Честь у тебя есть? Пошел ты», — выплюнул маркиз и вновь завыл от боли, продолжая с ненавистью поглядывать в мою сторону. «Будь осторожен, князь», — с угрозой в голосе сказал мне американец с сединой на висках. «Советую тебе теперь оглядываться по сторонам. Что ж, слово свое не держите, но балаган здесь разводить нельзя. Так что бывайте, недоджентльмены. Еще увидимся». Игнорируя угрозы, веселым тоном произнес я и отправился на выход. Улица ударила в лицо свирепым холодом. Поплотнее укутавшись в шубу, я глянул на часы. Времени у меня еще было достаточно, но я не больше не видел смысла оставаться тут. Путь обратно, в русский сектор, прошел без эксцессов. Марк по-прежнему ходил с угрюмым видом, но когда я сказал ему, что приобрел несколько бочонков неплохого пойла, старик просиял. Он предложил мне немного поспать в тепле перед выходом. Я не стал спорить и последовал его совету. Эмир Байрактар являлся первым наследником великого паши Эмирхана. На него была возложена великая миссия. Он вместе со своими людьми должен был добыть священную энергию из глубин в двойном объеме. Султан ясно дал ему понять, что в случае провала всю семью Байрактаров будет ждать забвение, как и саму Турцию. Также великий Осман Гази намекнул своему верному слуге, что неплохо было бы поквитаться с русскими за сорванную помолвку и победу над Польшей. Для этой цели правитель Великой Восточной империи вручил Эмиру множество могущественных артефактов из своей знаменитой сокровищницы. «Десница должен умереть. Если ты справишься, я выдам за тебя свою младшую дочь и ты станешь мне родственником». С трепетом вспомнил слова султана Эмир. Предполагаемая награда кружила голову. Ведь принцесса была первой красавицей во всем Восточном царстве. Более того, брак с ней обеспечил бы Байрактарам поддержку со стороны правящей династии. Он мог стать принцем-консортом. Будучи сильным одаренным в ранге возвышения, он и подумать не мог о поражении. Его родственной стихией был огонь. Даже здесь, на закоулках мира, в далекой от дома и суровой Арктике он чувствовал себя, как рыба в воде. Могущественные артефакты в виде драгоценных украшений придавали ему уверенности и возносили его на высоту, недосягаемую для обычных магов. Рядом с ним стояли его близкие соратники, Шахин Кемаль, Кай Амир и Дюлин Юсуф. Все они были на одном уровне с ним. Каждый в совершенстве владел своей стихией. Четыре главных элемента – воздух, вода, земля и огонь. Вместе они могли уничтожить небольшое государство. А тут всего-то и нужно было ликвидировать жалкого десницу, который только недавно закончил магическую академию и лишь каким-то чудом одолел Сигизмунда. Это был просто везучий мальчишка. Но фортуна – капризная дама, и рано или поздно она отворачивается даже от самых лучших. Каков план, Эмир? Сухой, потрескивающий голос Кемаля оборвал рассуждения юного Байрактара. Вся их группа находилась на центральной площади пограничья. Близилось время их выхода. Готовимся к спуску. Держимся вместе. Сперва играем честно. Идем за энергией, а после поднимаемся на верхний уровень и караулим десницу Российской империи. Так мы сможем принести домой тройную норму и заслужить вечную славу в глазах султана. На этих словах темные глаза эмира хищно сверкнули, а его губы скривились в злорадной усмешке. Хорошенько выспаться не получилось. Марк растолкал меня сразу же, как только я закрыл глаза. Во всяком случае, мне так показалось. Идем. Мрачно буркнул старик и направился к выходу. Быстро протерев глаза и пробежавшись властью по телу, я проследовал за учителем. В этот раз я не стал сдерживаться и сплел легкое заклинание огненного щита. Термометр, подвешенный к двери дома, показывал, что температура воздуха на улице опустилась до 45 градусов. Но этот страшный мороз больше не доставлял мне неудобств. Согревающая пленка щита отлично справлялась со своей задачей. Спустя полчаса неспешного марша мы добрались до центрального здания пограничья. У главного входа дежурили звероватого вида мужики, все на уровне первого пика, не меньше. Марк предъявил наши документы, стражники кивнули, и массивные каменные двери с протяжным скрипом открылись. Мы вошли внутрь и сразу же обнаружили огромный разлом в полу. Рядом с ним находился крупный деревянный лифт на гигантской лебедке. Веревки были зачарованы и выглядели крепкими. «Мы будем спускаться на этом», — вскинул я брови. «А ты что думал, будет обычная нора или тоннель, как в аквапарке?» Приложившись к фляге, ответил Мидлер. «Нет, просто можно это было сделать современнее», — хмыкнул я. «Идем». Заклинание спуска работает строго по времени. Осталось меньше минуты. Я пожал плечами и проследовал за Марком. Мы заняли свои места на деревянной платформе и стали ждать. Через несколько ударов сердца лифт пришел в движение, и мы стали спускаться вниз. Оглядываясь по сторонам, я невольно подмечал удивительную красоту этой сказочной пещеры. Толща льда сверкала небесной синевой. Чем ниже мы опускались, тем прекраснее становились виды. Спустя какое-то время, на отметке в 1000 метров лед сменился на каменный пласт, испещренный множеством ценных пород и минералов. Было тут и золото, и серебро, и необработанные сапфиры с изумрудами. Все это великолепие горело, сверкало и переливалось в свете подвешенных к стенам магических лампад. Бросив взгляд вниз, я обнаружил какую-то странную густую дымку, словно мы спускались к гигантскому белому облаку. «Что это?» Ткнув пальцем в непонятный туман, спросил я Марка. «Это?» Проследив за моим жестом, переспросил старик. «Это, друг мой, пелена. Советую задержать дыхание и приготовиться к боли». Глава 20. «Что еще за пелена?» успел спросить я, прежде чем меня накрыло. Невероятно концентрированная энергия заполнила каждую клеточку тела. Было ощущение, что еще немного и меня разорвет на мелкие кусочки. Но все довольно быстро завершилось. Гигантское облако осталось над нашими головами. Был лишь один нюанс. Внимание! Обнаружено божественное присутствие. Блокировка божественной сути. Производится анализ. Анализ завершен. Подтверждаем обретение нового статуса на территории данного мира. Доступ разрешен. Блокировка божественной сути снята. Добро пожаловать. Интересные дела. Раньше такие уведомления появлялись лишь при работе с божественной силой. Более того, мне ее чуть не заблокировали. Что здесь происходит? Закрыв глаза, я начал глубоко дышать, приводя в порядок мысли. Чтоб как-то отвлечься, я принялся ощупывать окружающее пространство и наткнулся на очередную аномалию. Местная энергия отличалась от привычной, лишь слегка, но для меня это было столь же явно, как разница между водой и вином. Зачерпнув ее побольше, я принялся заполнять ей свой кристалл, анализируя изменения, но их не было. Странные дела. В любом случае, благодаря небольшой загадке мои мысли прочистились, и я открыл глаза, наткнувшись на внимательный взгляд учителя. «Как себя чувствуешь?» – спросил он. «Лучше всех». Почти не соврал я. «Что это было?» «Пелена», – в очередной раз повторил он, но поняв, что мне этого недостаточно, продолжил. «Мы не знаем, что это. На данный момент удалось выяснить лишь одно – слабаки не сойдут с этой платформы. Умрут», без особого интереса уточнил я. «Исчезнут. Группа из 5 человек проходит через облако, а выходит лишь 4. Я надеюсь, дальше таких сюрпризов не будет». «О, не сомневайся, будут, и в огромных количествах», — подбодрил меня Марк, делая глубокий глоток из фляжки. «Эта пелена лишь первая из тех, что нам предстоит преодолеть. И самая легкая. А поточнее хрен его знает, Глеб. Чем ниже мы спускались, тем хуже становился характер Мидлера. В общем, слушай сюда. Для повышения шансов на прохождение второй пелены мы должны провести не менее суток на данном уровне. Мне это не нужно, так как я не единожды уже бывал в этих местах, но тебе необходимо. Данный уровень считается самым легким на нашем пути. Не вижу никаких проблем. Это ты пока не видишь. Заходя сюда, ты оставляешь позади все законы. Правила пограничья более недействительны, и самые ушлые группы будут поджидать нас именно на первом уровне. Какой в этом смысл? Мы же еще не собрали необходимое количество энергии. Людям не всегда нужен смысл, чтобы пустить кровь ближнему своему. Но это не все. Не стоит забывать, что мы на невероятно опасной территории. Так что слушай меня во всем. Скажу бежать — бежишь. Скажу стоять — стоишь. Скажу ссать в штаны — ты пустишь самый большой водопад в истории. И я сейчас не шучу, — добавил он, видя ухмылку на моем лице. Далеко не все из того, с чем мы столкнемся, будет являться тем, что мы увидим. Ты так описываешь, будто хуже и опаснее этого места не найти. Так оно и есть. Не вспомню, чтобы видел старика в таком напряженном состоянии. А ведь мы вместе бывали в передрягах на грани жизни и смерти. Что же так его пугает? До самого низа никто больше не проронил ни слова. Но, наконец, платформа коснулась земли, открыв нам вид на огромную пещеру. Облаков и солнышка было не видно, как ни странно, на огромной глубине под земной твердью они отсутствовали. Вместо этого стены пещеры покрывали непонятные растения, излучающие синее свечение явно магического происхождения. Пол украшали многочисленные обглоданные кости, в том числе и человеческие. И запах. Отовсюду слышался запах разложения. «Встречают как дорогих гостей», — тихо произнес я. «Поменьше болтай, бегом за мной, и постарайся не шуметь», — шепотом ответил учитель и помчался вправо, где было поменьше светящихся стеблей. Марк несся как молодая лань, почти не касаясь земли, окутав ноги неким подобием воздушных подошв. Я же достигал того же эффекта при помощи грамотного распределения веса, что было возможно лишь при филигранном владении телом. Все время бега я не переставал заполнять кристалл новоявленной энергией. Что-то мне подсказывало, что это было частью успешного прохода во вторую зону. На нашем пути стали встречаться небольшие туннели, ведущие куда-то вглубь пещеры. В четвертый такой мы и повернули. На чем основывался выбор учителя, я не знал. Никаких визуальных пометок я не обнаружил. Пробежав еще несколько поворотов, мы неожиданно резко остановились. Мидлер резко поднял руку и не опускал ее, пока мимо нас не пробежала крыса. Хоть она и была немалого размера, примерно метровой длины, но, крыса. Не глядя на меня, старик еще какое-то время простоял на месте, к чему-то прислушиваясь. Лишь после того, как он убедился в безопасности дальнейшей дороги, мы продолжили наш путь. Мне же все это быстро наскучило. Я активировал око и невольно присвистнул про себя. Да тут территория никак не меньше какого-нибудь мегаполиса. Тысячи туннелей тянулись на невероятные расстояния, постоянно пересекаясь между собой, вырисовывая в итоге причудливые картины. Настоящий бесконечный лабиринт. Как обычный человек в нем ориентировался. Через час мы остановились на небольшой перерыв, где я и задал свой вопрос. У каждой страны есть своя карта окрестных туннелей. Полная вряд ли есть хоть у кого-то, но необходимый нам кусок я помню наизусть. Постучал себя пальцем по лбу старик. Через 3 часа сделаем полноценный привал. Там же выждем необходимое время для перехода на следующий уровень. После этих слов мы продолжили свой путь. Как и сказал Марк, через 3 часа мы оказались в небольшой пещере, полностью покрытой светящимися растениями. Ненадолго над чем-то задумавшись, старик стал аккуратно обстукивать стены, пока его рука не скрылась в стене. «Ага, оно!» – пробормотал он, махнув мне рукой. «Сюда!» – аккуратно раздвинув кусты, перед нами открылся небольшой проход. Стоило мне очутиться внутри, как Мидлер зашел следом и вернул синие кусты на место, скрывая нас. «Теперь следи, куда я ставлю конечности, и не дай бог тебе промахнуться!» Так же тихо прошептал старик и принялся взбираться наверх. И если нормальный человек забирался бы как можно удобнее, у Марка была иная цель. Он, изображая циркового акробата, делал все с точностью да наоборот. Самая неудобная из возможных позиций – то, что нужно. Нет неудобной позиции для руки, значит задействуем ноги. В конечном итоге он достиг потолка и завис перед ним на несколько секунд. Может, старому спину заклинило, а нет. Нажав на несколько точек, он надавил на свод спиной, откинув его в сторону. Обманка. И лишь очередная активация ока дала ответ на происходящее событие. Абсолютно все вокруг было увешано ловушками. И отсутствовали они лишь в самых неочевидных местах для любого, кто попытается забраться наверх. Умно придумано, ничего не скажешь. Ты скоро там? Недовольно пробурчали наверху. Иду, иду. Повторив акробатические пируэты, я оказался рядом с учителем, что сразу же вернул на место ранее открытый свод, выгрузив в углу одну из бочек. Про запас, так сказать, ореха не треснет, тут же опасно. Щенок, мал еще деда учить. Дедуль, да я старше тебя раз так в 10. Делай, что сказано, и садись. Наверху нас ожидала небольшая комната, где в тесноте могли разместиться 5 взрослых мужчин. Но нас было лишь 2, так что было терпимо. Все-таки выполнив просьбу учителя, я оставил одну из купленных бочек с горячительным в углу, как раз рядом с небольшим запасом консервов. Я надеялся, что Марк быстро напьется и хоть немного поспит. В последние дни он ходил напряженный, словно взведенная пружина. Вторя моим мыслям, Мидлер подошел к бочонку, открыл краник и наполнил свою флягу. Он поднес горлышко к носу, принюхался, хмыкнул и залпом осушил весь сосуд целиком. Он повторил данную процедуру несколько раз. Черты его лица разгладились, а на глазах промелькнула тень умиротворения. «Хорошая выпивка!» — икнул старик и похвалил меня. «Молодец! Рад стараться! Активируй руны тепла! Они на стенах начертаны! Не хочется тратить энергию на согревание тела!» «Хорошо!» — сказал я и направился к противоположной стене. Именно на ней олели затейливые символы. Напитав их энергией, я сразу же почувствовал от стены жар, как от обогревателя. «Вот, теперь хорошо, не замерзнем!» Улыбнулся Марк и поманил меня рукой. «Теперь нужно пожрать, а потом завалимся на боковую». Я выудил из кольца ногу какого-то чудища. Мидлер тут же разделал ее и поделил на стейки с костью. Приспособив камень под сковороду, я нагрел его, и у нас появилась импровизированная кухонная плита. Старик оказался не промах и взял с собой спичечный коробок с солью и молотым перцем. Приправив жареное мясо, мы с жадностью принялись за еду. Горячий сок стекал по рукам, тугие куски приходилось тщательно пережевывать, чтобы не подавиться. Утолив голод, Марк постелил себе спальный мешок рядом с замаскированным люком. «Ложись спать, так быстрее пролетит время. Тебе нужно пропитаться этим местом, чтобы мы смогли пройти на 2-й ярус, так что придется немного побездельничать. Через сколько тебя сменить? Отдыхай. Через 8 часов я тебя растолкаю», — проворчал старик, прикладываясь к фляге. «Ненавижу это место. Ладно», — пожал я плечами и сел у стены в позу лотоса. В сон меня не клонило, а потому я решил потратить свободное время на медитацию. Рухнув в глубины подсознания, я властью потянулся к своему источнику. Мой кристалл светился, как новогодняя елка. Тот термоядерный синтез энергии, что бурлил в моем теле, требовал подпитки. Потянувшись к эфиру, что пропитывал собой каждый миллиметр пространства, я невольно отметил его удивительное сходство с земной маной. Они были практически идентичны. Единственное различие было в уровне концентрации и частоты. Эта энергия смутно походила на пелену, которую мы недавно преодолели. Я понял, откуда была такая боль при прохождении сквозь завесу. Данная субстанция на внутреннем зрении выглядела плотнее и ярче. Напитывая энергетические каналы адепта, она обжигала их своим светом, своей бурлящей мощью. Переборщив с таким буйством силы, маг мог просто-напросто сгореть. Именно поэтому Марк осторожничал и говорил, что нам необходимо переждать перед спуском на следующий уровень. Но, впитывая данную силу, я отмечал, как стенки моих меридианов расширяются и становятся толще. Они словно приобретали иммунитет к частоте однородной энергии. При прохождении пелены неподготовленный человек был обречен на смерть. Осознав, насколько это важно, я принялся зачерпывать эфир и прогонять его через свои магические каналы. Это должно было укрепить мое энергетическое тело. Мой кристалл теперь напоминал крохотную звезду, настолько ярко он светился. Данный процесс сопровождался болью, но я терпел, виртуозно жонглируя потоками невиданной силы. Спустя пару часов таких манипуляций я почувствовал в теле слабость, во в своем даре, качественно иной уровень энергии. Казалось, что теперь все заклинания, которые я сотворю, будут мощнее на порядок. Обрадованный новым открытием, я твердо решил установить в этих местах свой храм. Проанализировав божественные способности, я сделал вывод, что для меня не составит труда перемещаться между своими святилищами. Фактически я мог организовать сюда тайный телепорт. Разомкнув веки, я просветленным взглядом окинул Марка. Старик не спал. Он, лежа на боку, потягивал спиртное и угрюмо смотрел на импровизированный люк. Воять в храм при нем мне не хотелось. «Учитель», — обратился я к нему, — «я тебя меняю». «Еще чего, у тебя еще много времени для сна. Пользуйся, пока можешь. Это приказ десницы. Да хоть самого императора. Мне до одного места. Ты мне должен. КХМ, действительно, должен». Не стал отпираться старик. «Ты куда собрался? Странное у тебя желание подежурить посреди моей смены. Мне нужно выйти погулять. И это будет твоя последняя прогулка», — уверенно бросил учитель. «А, следовательно, и нашей миссии придет конец. Ты меня знаешь. Не пропаду. Не могу справлять нужду в том месте, где сплю», — самоуверенно возразил я, разглядывая оком пространство за стенами. «А потерпеть никак? Никак. Тогда идем вместе». «Еще чего, ты пьян. Не хочу потом тебя на себе тащить, Глеб. Там слишком опасно гадить в одиночку». «Слушай», — не выдержав, рявкнул я, — «я десница. Мне не нужно твое разрешение. Просто посиди тут спокойно, а я мигом вернусь. Мне кажется, я уже много раз доказывал, что не так прост, как выгляжу. Если ты хоть немного мне доверяешь, просто дай мне несколько минут, и все». «Ладно», — тяжело вдохнув, сказал Марк и отвернулся к стене. «Если через 10 минут не вернешься, я тебя мертвого еще раз убью. Ты меня понял?» «Понял», — буркнул я и направился к люку. Нужную мне пещеру я быстро заприметил. Она находилась в 200 метрах от нашего убежища. Живых существ в радиусе километра не наблюдалось, так что добрался я туда без эксцессов. У меня было мало времени, поэтому постройку полноразмерного храма я с сожалением отмел в сторону. Махнув рукой, я запустил миниатюрный смерч, который быстро расчистил от пыли площадку под алтарь. Приказ: архитектура цитадели. Приказ: синергия. Мастерски манипулируя несколькими видами энергии, я быстро воздвиг алтарь и скрыл его за пеленой. В этот раз он также сверкал золотом, но аура, исходящая от него, мерцала странным голубоватым свечением. Я относил это явление к тому, что при создании обелиска я решил задействовать и местную энергию. Лориэль молчала, а значит, ничего особо не поменялось. Но главное, теперь у меня был портал в это место. Довольный собой, я потер ладони, словно плотник, только что закончивший мастерить очередной предмет, и отправился обратно к Марку. Сверившись с часами, я понял, что слегка задержался. Рассекая полумрак светящимся шаром, Я вышел к нашей пещере. Голова Марка высовывалась из-под потолка. Он внимательно вглядывался в сторону выхода. Спустя минуту я уже стоял рядом с ним и выслушивал гневные нотации, оскорбления и пожелания мне скорейшей кончины. Но через какое-то время старика отпустило, и он вновь устроил рандеву со своей флягой. Похлопав учителя по плечу, я властью кольнул его сердце, нащупал нервную систему и организовал выброс мелатонина. Через полчаса Мидлер лег на пол и забылся крепким целебным сном. Старик совсем не жалел себя в последнее время. Его красные глаза говорили о высоком давлении. Посеревшее лицо осунулось, а болезненная худоба не предвещала здоровых деньков. Проведя диагностику спящего учителя, я выжег в нем все токсины и шлаки, наладил работу многострадальной печени и прочистил сосуды сердца. Теперь я был уверен, что ему после пробуждения станет значительно легче. Усевшись в позу лотоса перед люком, я погрузился в медитативное состояние. Половина моего сознания бодрствовала, а другая его часть отдыхала. Вокруг царила мертвенная тишина. Я думал о мире, вспоминал свою империю и совсем не переживал за успех очередной авантюры. Напротив, дух исследователя во мне ликовал, и я не сомневался, что я найду еще один способ стать сильнее. Но у судьбы, как водится, всегда имеется способ щелкнуть взорвавшегося монарха по носу. Снизу раздался душераздирающий крик. До моего слуха донеслась бранная речь людей и злобное рычание каких-то тварей. Громыхнуло, кто-то издал предсмертный стон. Сработала одна из ловушек Марка. И только после этого старик открыл глаза. Глава 21. Марк, не будь дурак, сразу смекнул, что происходит что-то нехорошее. Быстро поднявшись со своего импровизированного ложа, он подошел к плите, что являлось входом в нашу берлогу, и прислонил к ней ухо, начав вслушиваться в происходящее. Параллельно с этим Мидлер выпускал огромное количество плетений, проверяя ловушки и сканируя происходящее внизу. Мне же было проще. Активировав око, я просто посмотрел, и картина была проста, как мир. Стандартная пятерка, по всей видимости Германской империи, наткнулась на местных обитателей. Как и мы, они приняли решение избежать боя, вот только их заметили и началась погоня. Неизвестно, сколько времени она продолжалась, но ее результат был перед нами. Монстры, демонстрируя лучшую работу в команде, нежели любители сосисок, смогли окружить мужчин, загнав их в нашу пещеру. Один из них, случайно уткнувшись спиной в растительность, что скрывало рукотворный подъем, очутился внутри. Вот только при начале подъема он поближе познакомился с ловушками дядюшки Марка, и это стало его последним знакомством. Что же он там наворотил? От бедолаги вообще мало что осталось, ну да мир ему пухом. В данный момент меня больше интересовали его товарищи, что заметили пропажу одного из своей группы. Более того, трое из них направились в том же направлении и оказались строго под нами, преодолев заграждение из непонятных растений. Лишь один из них, по всей видимости считавший себя самым умным, подпрыгнул под потолок и попробовал затаиться, накрыв себя пологом невидимости. И у него это даже почти получилось. По крайней мере до прибытия сюда группы захвата в виде шести здоровенных крыс. Одну из них мы не так давно видели. Появившись из каждого свободного прохода одновременно, хвостатые твари не оставляли загнанными шанса пройти незамеченными. И какого же было их удивление, когда внутри не оказалось искомых двуногих. Однако после секундной заминки мохнатые одновременно подняли свои головы и запищали, выпустив что-то вроде ультразвуковой волны, которая куполообразно начала расходиться по пещере, уходя в каждый из туннелей. Вот тут-то и был главный изъян в тактике невидимого воина. Хоть от взглядов он и скрылся, но крысиный сканер так просто не проведешь. Шесть хвостов синхронно поднялись вверх и на их кончиках начали формироваться заряды из невероятно концентрированной мощной энергии. Затем они дружно повернулись четко в сторону мужчины и выпустили свои смертоносные снаряды. Бахнуло так, что стены пещеры жалобно затряслись, но выдержали, в отличие от немца. В последний момент он попытался уйти из-под атаки, но совокупная атака предвидела такой исход, потому все шесть монстров били в одну сторону, но в разные точки, увеличивая область охвата. А это точно неразумные крысы. Итак, что мы имеем? Меньше чем за минуту команда сосисочников потеряла двух далеко не слабых магов еще на первом уровне глубин. Какое недружелюбное место. А дальше началось еще интересней. Хвостатые начали обходить пещеру, обнюхивая каждый камень, пищали, сканируя тоннели вокруг, но никак не могли обнаружить оставшуюся тройку магов, что замерли под нами, отделенные от смерти лишь синими кустиками. В итоге, спустя невероятно долгие 5 минут, монстры, не найдя свои цели, разбежались по разным туннелям, продолжая поиски. «Трое под нами, не отрывая уха от земли, одними губами», — произнес учитель. «Нельзя их отпускать», — кивнув в знак согласия, я принялся думать, случайно или нет, но тройка нашла схрон Российской империи, и беря во внимание стоящие на кону, такими знаниями нельзя было делиться. В это время немцы пришли в себя и принялись активно обсуждать место, в котором оказались. Один из них уселся в угол комнаты и принялся что-то рисовать на небольшой карте, пока оставшиеся двое выпустили наружу многочисленные исследовательские плетения и направили их вверх. «Отходим», — шепнул учитель, одергивая меня в сторону. И в этот момент снизу грохнуло. Не переставая наблюдать за мужчинами через око, я рассмотрел огромный огненный поток, сопровождавшийся неслабым гулом, что лился на их головы. Разумеется, он не смог им сильно навредить. Вот только был один нюанс. Мгновенно покрывшись многосоставными стихийными щитами, тройка опытных магов пережила неожиданную атаку ловушки. «Сейчас начнется самое интересное», — мерзко ухмыльнулся старик. Сидящий в углу маг спрятал карту за пазуху и присоединился к своим товарищам, что не отрываясь смотрели наверх. Начав о чем-то ожесточенно спорить, мужчины не заметили вернувшихся крыс. Их уже не скрывали сожженные ловушкой кусты. «Пи-пи», — пискнули крысы, заставив сосисочников одновременно вздрогнуть и резко повернуться в сторону возникшей опасности. 6 мощных комков энергии влетели в небольшую пещеру, породив очередной сокрушительный взрыв. Вот только совокупная мощь 3 сильных магов, явно не в первый раз работающих в команде, смогла создать достаточно прочный щит, что выдержал атаку. А дальше началась мясорубка. Поняв, что боя не избежать, немцы ринулись в атаку. И сейчас я своими глазами увидел, почему учитель не хотел сталкиваться с этими пушистыми созданиями. Все атакующие плетения будто стекали с крысиных шкур, не причиняя им большого вреда. В то время как сами монстры невероятно ловко орудовали своими хвостами и когтями, да и сами выполняли такие пируэты, что любой цирковой артист мог лишь позавидовать. Более того, они явно могли как-то переговариваться. Иначе как объяснить то, что по ходу боя они несколько раз успели сменить тактику. Пока одни хвостатые атаковали в ближнем бою, остальные пытались атаковать издалека. Стоило впереди стоящим получить несколько неприятных ранений от комбинированных атак магов, как они резко поменялись местами, выставив вперед здоровых бойцов. Так или иначе, уже через несколько минут крысы потеряли 5 своих сородичей, а 6-ю добивал единственный стоящий на ногах мужчина. «Нельзя оставлять их в живых», — повторил Марк, наблюдавший за ходом боя сквозь небольшую щель в приоткрытом потолке. Я лишь молча кивнул, соглашаясь с выводами старика. Расширив щель так, чтобы туда протиснулось мое тело, я плавно скользнул вниз. Первый маг лежал прямо в проходе, потеряв сознание от обильной кровопотери. Увы, проснуться ему было не суждено. Покончив с ним, я двинулся ко второму противнику. Он лежал на боку, а все, что осталось от его ног, лежало в желудке одного из монстров. Терпя невероятную боль, он, тем не менее, пытался помочь своему напарнику, продолжая атаковать крысу магией. Пользуясь ситуацией, я незаметно подобрался сзади и отправил его к праотцам. Остался последний. Он как раз закончил разбираться с последним монстром и повернулся к своему напарнику. А тут я такой красивый. Адреналин, бушующий в крови немца, помог ему мгновенно сориентироваться в ситуации и начать формирование какого-то убийственного плетения, но черная молния, вылетевшая из-за моей спины, поставила точку в нашем так и не начавшемся поединке. 3-0 в пользу старика и сопляка. Собери все, что сможем унести и валим. У тебя минута. Скоро здесь будет жарко. Быстро произнес Марк и вернулся к проходу, принявшись обновлять защитные плетения схрона. Не споря, я принялся за сбор трофеев. 5 колец, столько же лингвистических артефактов, плюс куча персональных. Но большинство оказались разряженными после схватки. Не забыл и про карту, где неизвестный мне сосисочник успел отметить местоположение нашего укрытия. Последним на очереди оказалось оружие 5, а именно 5 похожих друг на друга клинка. Каждое было усилено кристаллами монстров ранга вожак, но у самого рослого воина помимо меча оказался весьма интересный кинжал с кристаллом короля. С первого взгляда сложно было понять, что именно скрывалось в запутанной веренице плетений, но явно что-то на пробитие щитов. Можно будет изучить, как будет время, если оно будет. Закончил, да, тогда убираемся отсюда. Замерев на секунду, принял решение Марк. Мы направились в сторону мрачных и темных тоннелей. По словам Мидлера, именно оттуда начинался самый короткий и безопасный путь ко второй пелене. Перед входом в зев очередной пещеры, старик кивнул на синеющие рядом растения. Это скрыт трава. Если чувствуешь, что дело пахнет жареным, лучше прыгать в ее заросли и ждать, пока все не утихнет. Она каким-то образом скрывает от монстров запахи и ауру человека, словно он становится невидимым. Полезное растение, согласился я. Жаль, вянет сразу, как только срежешь. С досадой сказал Марк и продемонстрировал мне минусы волшебной лебеды. Отделив синий пучок от земли, он протянул мне раскрытую ладонь. Скрыт трава мгновенно завяла, и старик растер ее в крошку. Ничто не совершенно под луной, подытожил я. Идем. Подув на руку и развеяв тлен растения, сказал Марк, обычно, на звуки битв стекаются падальщики. И я говорю не только о монстрах. Ты не переживаешь за наш схрон? Нет. И вот почему. Учитель ткнул пальцем в то место, откуда совсем недавно срезал пучок травы. Новые побеги уже тянулись к своду пещеры и сияли ярче прежних. Понятно. Хмыкнул я. Дорога к нашему тайнику уже вся заросла этими синими сорняками. Так что не переживай насчет сохранности убежища. Идем. После моих манипуляций Марку заметно стало лучше. Капилляры на его глазах восстановились, цвет лица выровнялся, а походка забурлила пружинистой энергией. Ты, наверное, хочешь узнать, почему я решил избавиться от немцев. Ступая след вслед за учителем, я молчал, прекрасно догадываясь о причинах недавней жестокости. На глубинах не работают человеческие законы. Морализаторство здесь не в чести. В этом месте все людские добродетели исчезают, а на их место приходит закон джунглей. Естественный отбор воочию. Если бы мы замешкались, эти парни могли на нас напасть. Ты в этом так уверен? Абсолютно. В этих пещерах нельзя сомневаться и нужно действовать быстро. Ты молодец, что помог мне решить эту проблему. Даже если бы немцы завязали с нами в светскую беседу, они потом бы доложили своему руководству о расположении русского убежища. И в следующий раз сюда бы из Германии направилось сразу несколько групп. И цель у них была бы одна – захватить наш плацдарм, точку передышки. Я здесь с таким уже не раз сталкивался. Следующая наша группа однозначно погибла бы. Так что, либо мы их, либо они нас.